Глава 54. Три дня спустя. Пик Линшань. Рассвет занимался несмело, словно солнце не могло решить, хочет ли оно сегодня занимать свое место на небосводе. Проснувшись, когда еще было темно, я вздохнула и собралась тщательнее, чем обычно. Сегодня мы увидимся, возможно, в последний раз. Не хочу, чтобы он запомнил меня растрёпанной или некрасиво одетой. Представив, как он будет зол, я поёжилась. Ничего не поделаешь. С момента битвы в гостинице прошло уже несколько дней. Сразу после битвы мы, не успев выйти из гостиницы, наткнулись на толпу людей и совет заклинателей чуть ли не в полном составе. Заклинатели мирно и неспешно расследовали мой вопрос. Оказалось, им все же занимались, когда огромный выброс темной энергии поднял их с постелей среди ночи и погнал на поиски тех, кто его спровоцировал. И они нашли нас. К счастью, в этот раз у нас было что им предъявить. На полу все еще лежало тело Яо Мохэя. Исследовав его, заклинатели определили, что в нем еще остались частички аур людей, убитых им в гостинице. Он не удержался от того, чтобы вытянуть всю их энергию после убийства. Обвинения с меня сняли на месте, и в гостиницу, где Шисюн остановился с наставником, я вернулась уже свободным человеком. Почти. Я ведь пообещала Шисюну, что выйду за него, поэтому вполне свободной я себя считать не могла. Наставник очнулся на следующее утро и в первый миг очень удивился, что жив. Я дежурила в его комнате, ожидая пробуждения, и, увидев, как он, вздохнув, открыл глаза, разрыдалась от облегчения, хотя мне казалось, что у меня внутри уже просто не осталось слез. Оказалось, еще как осталось. Мы вернулись в школу на следующий день. За все это время я не нашла в себе мужества сообщить наставнику о моем обещании Шисюну. Однако теперь время было на исходе, и мне нужно было как-то разбираться с этой проблемой. Медленно выдохнув, я распахнула дверь и, спустившись вниз, вышла из резиденции, чтобы прошагать к моей любимой круглой полянке, где меня уже ждали. «Шоу Юэ!» При моем появлении Шисюн обернулся и улыбнулся, пытаясь скрыть нервозность. «Готово?» — спросил он, шагая ко мне. «А где твои вещи?» Хотя, конечно, тебе не стоит ничего брать. Эти платья недостаточно хороши для наследницы клана. Мы закажем тебе новые». Подняв на него взгляд, я произнесла одновременно решительно и испуганно. «Я никуда не поеду». «Что?» Вздернув бровь, он хмыкнул. «Ты не можешь нарушить клятву. Это плохо даже для людей, а для лисиц и вовсе губительно». «Дай мне договорить». Нервно стиснув пальцы, я продолжила. «Помнишь, я вытащила тебя из загробного мира, куда мы попали из дворца Яо? Ты сказал, что найдешь способ отплатить мне». «Вообще-то я тоже спас тебя, когда на тебя напала толпа заклинателей», саркастическим тоном напомнил Шисюн. «Если бы ты не похитил меня, то меня не пришлось бы спасать», — возмутилась я. «Это не важно». Прервав меня, Шоу Юэ протянул руку. «Ты не можешь нарушить клятву. Ты пообещала выйти за меня, и тебе придется выполнить обещание. Если ты откажешься, то тебя покинет удача, а я не могу этого допустить. Ты и с удачей уже лишилась половины способностей». «Я и не отказываюсь». Я медленно отступила назад, глядя на его протянутую руку. Но в награду за спасение твоей жизни я попрошу отсрочку». «Отсрочку?» Шоу Юэ так удивился, что вскинул обе брови сразу. «И сколько же тебе нужно времени?» «Много», — созналась я. «Лет 500 или больше». На его лице, сменяя удивление, медленно проступило понимание. «Значит, собираешься сделать меня вторым по счету мужем?» — прямо спросил он. Я не ответила, лишь упрямо вздернула подбородок, не отводя взгляда. Законы этого мира были придуманы не нами. Я должна была исполнить обещание, но и он должен был отплатить мне за свое спасение. Поэтому, хоть мое требование и было диким, я была в своем праве. «А если я откажусь и заберу тебя?» — прямо спросил Шоу Юэ. Я на всякий случай сделала маленький шажок назад. «В прошлый раз ты уже увез меня против моего желания», — тихо отозвалась я. «И ничего хорошего из этого не вышло. Если тебе недорога моя жизнь, то увози. Только вот как бы ты меня ни зачаровывал, как бы ни охранял, я найду способ прервать ее». Понимание, гнев, раздражение мелькнули в глазах Шоу Юэ и сменились горечью. «Я знал, что ты меня обманешь», — произнес он, отворачиваясь. «Только вот не надейся, что я отступлюсь. Ты проживешь долгую жизнь, лисица. А наставник, хоть и заклинатель, все же человек. Когда его жизненный путь завершится, я приду за тобой». «А может...» — осторожно произнесла я, подходя ближе и становясь рядом с ним. «Ты присмотришь себе симпатичную лисичку в своем клане, чтобы скрасить ожидания?» «Надеешься, что через столько лет я и думать про тебя забуду?» Шоу Юэ вдруг повернулся ко мне, и я увидела в его глазах насмешку. Он вдруг стал жутко похож на того заносчивого Шоу Юэ, которого я узнала, когда только попала в школу. «Зря. Упрямство мне не занимать». И, не говоря больше ни слова, он вдруг прыгнул вперед, и на землю вместо парня приземлился уже крупный серебристый лис. Стоя на поляне, я смотрела, как он крупными прыжками несется прочь. И нет, он не обернулся на прощание. Что ж, я знала, что он разозлится.